Он гений! Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Здравствуйте, Фрэнки. Господи, с какой счастья, что я до вас дозвонилась. Я в этом году только начала слушать ваши вот эти передачи. Настолько меня они затронули. Я не знаю, вообще, наверное, очень многие люди переживают вместе с вашими героями их трагедии. У меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Приветствую вас, дорогие мои люди. В эфире, как вы видите, грандиозное шоу смешанно-перемешанного времени, шоу-кич, шоу-микс, шоу-коктейль из всего, что только возможно, шоу-бред сумасшедшего, шоу больного сознания, подлинное дитя клипа-микс техно-артовой эпохи, самое распущенное шоу по ту сторону здоровья с диагнозом френкофрения. И вам, как всегда, самим выбирать, хотите вы черпать из этого адского котла или нет. Маэстро, ложки, судя по всему, уже наготове. И мы не будем ходить далеко за метафорой, если они сами падают нам в руки, верно? Котел жизни с пряно-ароматным варевом, пожалуйста. Прекрасно. Просто замечательно. И этот прогорклый запах знает, я уверен, каждый из нас. И в определенный момент жизни, несомненно, встречал и вдыхал, и вкушал. Итак, дорогие мои, сегодня я намерен быть с вами максимально честным, как, собственно, и всегда. Хотя она, эта чертова честность, иногда как кость в горле, никому, собственно, и не нужна. Очередной волшебник и маг из бриллиантовой коллекции самых роскошных шалопаев, фатальный обманщик и мистификатор, создавший действительно уникальную реальность, попав в которую все мы навсегда остаемся в ней, превращаясь в неотъемлемую часть и не имея ни сил, ни возможности вырваться за ее пределы, тот, кто абсолютно уверен, что все то шоу, какое обычно люди называют объективной реальностью, есть не что иное, как иллюзия, ширма, занавес, одернув которое можно обнаружить удивительное пространство просто безграничных возможностей. И что задача человека только в том и состоит, чтобы набраться дерзости и храбрости заглянуть за этот так называемый занавес. Ведь, как известно, в мире, созданном не нами, счастье реализации невозможно. И на эту чудесную мысль я прошу обратить особое внимание. Нет и не может быть счастья в мире, созданном не нами. И как всегда интересно, сколько можно говорить об одном и том же, верно? Что же касается призов, то их, как обычно, два: для самого быстрого и для самого наглого. Во втором случае можно позвонить даже под занавес и даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли, и тем не менее стать обладателем моего фирменного приза. А сейчас, как обычно, немного эфирной поэзии. И в путь, дорогие мои! Маэстро, надорвите портьеру серебряного эфира. Да-да, можно прямо в этом месте. Ха, не хотите в этом? Ну тогда надорвите в том или в том. Давайте уже войдем внутрь. Шоу-то! Нет, я не плачу. Не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. что наша жизнь игра. Что я увлекся этой игрой. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня ты Мерлин Монро. Майк Тайсон. Джеймс Кэрролл. Как ты, добрый вечер. И перед тем же мне извиняться. Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит ветер жестокий, в тумане житейский дворец. Белеет мой парус тобой, мой одинокий на фоне соляных кораблей. Итак, дамы и господа, вот вам первая загадка. Кто или что остается, когда уезжает цирк? Конечно же, я знаю, о ком вы подумали. Но, скорее всего, остаются не они, а некая щемящая грусть, почему-то безвозвратно ушедшему, верно? И такое ощущение, что это радость, это эйфория чувств не вернуться уже никогда, и разве можно быть счастливым дважды, верно? Маэстро, будьте добры, звуки грусти. Прекрасно. Просто замечательно. И разве существует что-то более затягивающее, чем атмосфера щемящих воспоминаний о том сладостно-восторженном забытье, в которое погрузило нас некогда цирковое представление? И вот мы уже вспоминаем, как выходил на сцену тот толстый и уморительно колоритный в цилиндре и белых перчатках Шпрехт-Штальмейстер. Как с особой пафосно-грандиозной интонацией подавал он нам одно за другим блюдо цирковой кухни. «Мадам, месье, ladies and gentlemen, pardon la mesure de la lige, pardon et toi, et toi!» Как отчетливо он выговаривал каждое слово, как подбрасывал окончание, как плел свои завлекающие виньетки. Итак, дорогие мои, вот он. Холодный и дождливый январь 1920 года. Маленький курортный городок Римини, что на берегу Адриатического моря. Его часто посещают, как я уже сказал, бродячие цирки Шапито, большие и маленькие, в кибитках и на пароходах. И мы всей семьей ходим на эти удивительные представления, которые я всасываю в свою кровь, как говорится, с молоком, начиная уже с двух примерно лет. Но детство, как вы знаете, обладает немыслимыми скоростями, и словно какой-то фокусник переворачивает свой цилиндр, и вот мне уже 10. И я опять сижу на одном из представлений, и вот он, вот этот долгожданный и самый смешной на свете клоун, который уже разыгрывает мою самую любимую репризу, ведь я пришел на это представление уже в 10-й раз. Он ставит другого клоуна за портьеру и объясняет ему, чтобы тот, пока он будет объявлять зрителям, исчез из-за нее. И вот первый объявляет. Это так смешно. И сейчас он отдернет портьеру, а там никого не будет. И вот раз, а там стоит второй и улыбается во всю ширину своих плеч. И вот первый клоун уже снова объясняет второму, что тот должен уйти. И тогда этот трюк сработает, только тогда. А тот дурак не понимает, и все повторяется снова и снова. И вот уже 10-й раз первый одергивает портьеру, а там все та же глупая харя с улыбкой шире плеч. И весь зал уже давно под креслами от такого разнозаразного и такого заливистого, скрипяще-булькающе-каркающего, громоподобно-пискляво-кашляющего и даже умоляюще-плачущего хохота. И уже ни у кого нет сил смеяться, как вы видите, а второй клоун все еще не понимает, что нужно просто уйти. Ну, разве не смешно? Дорогие мои, Разве не смешно? И до сих пор, вспоминая эту миниатюру, я не могу удержаться от смеха. И как следствие от слез. И в моих ушах по-прежнему гремит этот такой разновозрастной и только в цирке такой разноголосый, доведенный до абсолютного экстаза хохота гогот. И что еще рассказать вам про мое детство, если не только это? Ведь цирк — это квинтэссенция всех событий моей жизни, всех явлений и желаний, всех переживаний и страстей. Что еще рассказать, если не это? Конечно же, будучи ребенком, я сочиняю про себя всякие небылицы и вру, как говорится, по-черному. И вот мне уже около 12, и так складывается, что в компании друзей, а на дворе еще только конец апреля, я оказываюсь на речке, и все мои друзья уже давно плещутся в ней, как вы видите. И только я один хожу около кромки воды, испытывая ужасное томление от необходимости адаптировать температуру своего тела к температуре весенней воды. И вдруг... Будьте внимательны, дорогие мои, вдруг... На меня что-то находит. Хотите верьте, хотите нет. Неожиданно для себя я вдруг ощущаю себя огромным морским волком, каких неоднократно видел на пристани. Мое словно высеченное топором мощное загорелое тело испещрено наколками и шрамами, полученными в боях. В моих глазах опыт дальних походов и бурь, бурных романов и ужасных потерь. И вот, потрепав волосатую грудь большой шершавой ладонью, с легким циничным прищуром я уже вхожу в воду и плыву, даже не чувствуя ожога ледяной воды. И в этот момент, как вы видите, мне подвластно все, и, возможно, кто-то из вас тоже переживал подобные трансформации. Маэстро, что-нибудь... Совсем не из этой оперы, пожалуйста, надо сменить пластинку, а то слезы сейчас брызнут из глаз. Шута! Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Шута! One trick, ahead of disaster. They're quick, but I'm much faster. Here goes, better throw my hand in, wish me happy landing. All I gotta do is jump! Привет, Фрэнки. Ты знаешь, я думаю, что ты даже не кто-то. Ты просто, ты ураган. Ураган под именем Фрэнки, который подхватил просто кучу лиц, кучу имен, кучу личностей. И вот это вот все, вот кто успеет, что увидеть, у того такие впечатления остаются. У меня просто мурашки, просто уйма эмоций самых-самых разных. Спасибо. Спасибо. Ну, закончится этот поток, наконец, или нет? Да, приветствую. Похоже, Билл Гейтс. Билл Гейтс, великолепная версия. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Ты просто великолепно. Ну, мне кажется, сегодня ты в роли Гарри Гудини. Гарри Гудини. Вау! Потрясающий персонаж. Итак, дамы и господа, надеюсь, вы еще помните моего маленького боцмана, который плывет, даже не чувствуя ожога апрельской воды. И вот она. Вон. Эта маленькая точечка на горизонте. И, возможно, кто-то из вас уже сделал из этого примера один очень важный вывод, что пока мы — это мы, у нас есть ограничения и страхи, но вы понимаете, когда же нам удается представить себя кем-то другим, то границы наших возможностей каким-то волшебным образом раздвигаются. Ну, вы понимаете. Маэстро, будьте добры, несколько более виртуозно, чем обычно. Раздвиньте границы цирковой арены, и давайте выйдем на арену жизни. Прекрасно! Давайте! Поднимаем! Так! Великолепно! Потрясающий вот купол циркового шатра, как вы видите, уже как бы исчезает в наших воспоминаниях. И на арене отчетливо проступает 1943 год. И вот этот страшный клоун по имени Муссолини уже болтается вниз головой. Я, чудом уклонившись от призыва в фашистскую армию, работаю карикатуристом в маленькой газете. Меня терзают чудовищные амбиции и кошмарные сны о несостоятельности. И, возможно, кое-кому из вас известны эти клюющие, колющие, царапающие укусы совести. И вот в 43-м я иду на одну из радиостанций, на которой работает радиоведущая одна 18-летняя девушка. И это, несомненно, самая важная часть этой клоунской репризы, как вы понимаете. Так что прошу особого внимания. Я замечаю ее мгновенно, но, конечно же, не подаю виду. И вы, конечно же, видите эту смешную оценку. Мы начинаем разговаривать. У меня между лопаток стекает тоненькая струйка пота. Я узнаю, что ее зовут точно так же, как одну из героинь бессмертного шекспировского наследия. Потом прошу фотографию, якобы для кинопроб. И вам эта идея тоже пришла бы в голову, потому что, увидев это лицо один раз, от него уже просто невозможно оторвать глаз. Потом, конечно же, я расхрабриваюсь пригласить ее в ресторан. И вот мы уже обедаем в шикарном, самом лучшем в Риме ресторане. Меня как волной накрывает, я совершенно теряю ориентиры и заказываю одно шикарное блюдо за другим. И вот мне уже приносят огромный счет, и моя богиня смотрит на меня в ужасе, как бы спрашивая, могу ли я заплатить за все это роскошество. Я же, замерев на мгновение, как перед кромкой той самой воды, но вы помните, когда, будучи мальчиком, вдруг превратился в грозного короля морей, говорю ей, что мне надо выйти на минуту. Пулей вылетаю из ресторана, и кое-кто, конечно, подумает сейчас, что я сбежал навсегда, но, возможно, найдутся и такие, кто предложит совершенно иной сценарий, верно? И вот ровно через 20 минут, победно распахнув портьеры, я уже вхожу в зал ресторана, сажусь за столик, как ни в чем не бывало, конечно же, и, не моргнув глазом, достаю из кармана эту гребаную пачку купюр, в которую самым что ни на есть волшебным образом превратился мой любимейший, доставшийся в наследство от отца мотоцикл. Итак, дорогие мои, через 2 недели моя возлюбленная, конечно же, соглашается объявить своим родителям о нашей помолвке, ведь такие жертвы обладают огромной, просто невероятной энергией, как вы знаете. Если хочешь обрести что-то большее, необходимо расстаться с чем-то меньшим, ну, вы понимаете. После венчания мы отправляемся в кинотеатр, где, к удивлению моей музы, конферансье просит публику поприветствовать нас, и весь зал встает. И в дальнейшем, на протяжении всего нашего романа, он протянется до самой, что ни на есть, старости, я буду баловать ее подобными маленькими, а на самом деле самыми большими из возможных сюрпризами. Вообще, глядя на нас, стороннему наблюдателю всегда очень трудно понять, где в наших отношениях кончается реальность и начинается взаимоподхватывающая выдумка. И все вы уже видите, что наше общение — это как плавно-воздушный танец двух великих фантазеров, танец, опирающийся на какие-то свои, совершенно непонятные сторонним наблюдателям законы. Маэстро! Надо дать возможность нашим слушателям вспомнить что-то подобное в своих жизнях. Что-нибудь романтическое, пожалуйста, 946-21-80, дорогие мои. И не плачьте, прошу вас! Шоу-то! Well, everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me for someone like you. Аркадий Райкин, спасибо огромное. Дальше. Фрэнки, это Павел. Ты сегодня в трусах Гудини. Гудини, великолепно. Дальше. Фрэнки, меня зовут Лена. Да, Лена. Сегодня ты в роли Федерико Феллини. Федерико Феллини, великолепная версия. Спасибо, Лена. Итак, дорогие мои, вы часто спрашиваете меня, как я это делаю. И нет конца и края этим замечательным вопросом. В чем главный секрет твоего искусства? Но разве это можно объяснить? Вот, например, маэстро, будьте добры, подайте мне вот этот ножик. И вот этот лимон. У нас их здесь много. И вот я провожу звонким острием по такой приятной на ощупь холодновато-бугристой желтой корочке. Зинь. И капелька сока уже катится по лезвию ножа к его кончику, как вы видите. И вот я уже беру этот влажный, сочащийся кругляшок, макаю в сахар. Маэстро, подвиньте мне сахарницу. И кладу его в рот. И как, скажите мне, так получилось, что ваши рты тоже наполнились слюной? Маэстро, будьте добры, пригласите на арену самого главного иллюзиониста, работающего всегда так незаметно и так коварно, восхитительно. Прекрасно. И опять интересно, кто это такой, верно? И вот за окном уже ландшафт 50-х 20 века. Европа постепенно оправляется от кошмарного фаер-шоу коричневых циркачей. Моя жена знакомит меня со знаменитым режиссером Роберто Росселлини. И вот мы уже гуляем по Риму, прекрасный город, и говорим обо всем на свете, только не о кино. И когда Роберто потребуется снять вторую часть своего фильма «Человеческий голос», возможно, вы видели, он уже знает, что пригласит именно меня. И вот в 54-м в свет выходит моя самая знаменитая картина, трогательная история полусумасшедшей и глубоко наивной девочки и грубо-циничного мужлана-силача, усилиями грудных мышц, разрывающего цепи на арене цирка. Все разворачивается, конечно же, на фоне балаганного представления прямо на улицах маленьких итальянских городов. Потом на экраны выходит следующая картина, в которой моя ненаглядная муза уже играет роль проститутки, страстно желающей поверить в возможность изменить свою жизнь, но сталкивается очередной раз и очередной раз и очередной раз с жестоким предательством. И вот она уже молит о том, чтобы этот самый предатель хотя бы сохранил ей жизнь, ту самую, вера в которую опять таким циничнейшим образом унижена. И вот она уже идет по дороге, как вы видите. И навстречу ей счастливые молодые люди. И у каждого из них в глазах надежда на счастливое будущее. И вот. Вот, дорогие мои. Вот она. Эта знаменитая улыбка, выжигающая клеймо бесконечной печали на сердцах всех, кто сидит сейчас в кинотеатрах своих воспоминаний. И вот вы уже смотрите мой следующий шедевр, резкую реакцию на эпоху экономического чуда, обогатившего нас такими словами, как папарацци, Дольче Вита. И завороженно следите за тем, как в обществе тотального потребления события и явления, препарированные и растиражированные средствами массовой информации, отрываются от своей сущности и превращаются в пустую, самодавляющую оболочку, абсолютно равнодушную к природе самого явления, и где люди, и я сам вместе с ними, вырождаемся в такие же оторванные от своей сущности, необожженные жаром духовного напряжения, хрупкие глиняные фигурки, потребляющие грубое пойло информационного фастфуда, все дальше и дальше уходя от самого главного. И вот мое главное воспоминание детства, в котором душа моя имела, как мне помнится, удивительно чудесный шанс одернуть портьеру всего этого внешнего и фатально бессмысленного цирка ужасов, уже превращается в грандиозный образ, где каждый из нас снова натыкается на того самого глупого клоуна, который, как ни старайся, никогда не поймет, что нужно просто уйти со сцены самого ненужного существа на свете, трам-тарарам, но без которого все остальное зрелище еще более не нужно, еще более бессмысленно. Тамара. Да, Тамара. Федерико Феллини. Федерико Феллини. Великолепная версия. Дальше. Слушай, это Федерико Феллини, а телефон 8. Федерико Феллини, телефон не нужно. Дальше. А, Франки, да. Здравствуй. Мне кажется, это Федерико Феллини. Федерико Феллини. Спасибо, Сережа. Итак, дорогие мои. Сегодня я действительно знаковая личность в искусстве 20 века. По выражению одного из крупнейших теоретиков кино, мой мир — это драматургия, поставленная под вопрос возможности спасения души. О как! И здесь можно процитировать стихи одного моего очень хорошего друга. «Меня волшебник хитрый заманил в свой сказочный дремучий лес. Там голову мою он замудрил и совратил бездонностью небес, и разорвал на две глухие части, и напророчил страшные напасти, а сам исчез, как будто не бывал. С минуты этой начался обвал». Маэстро, будьте добры, обвал. О, о. Маэстро! Маэстро, мы падаем! И это поистине чудовищно грандиозное зрелище, дорогие мои. Согласитесь, когда земля уходит из-под ног, и нет ни сантиметра, на что можно поставить ногу. И вот на календаре, как вы видите, уже новый иллюзион великого фокусника под названием «63-й год». В Москве в рамках международного кинофестиваля проходит премьера моей новой картины. И вот свет опять гаснет, и вы совершенно ничего не понимаете в том, что обрушивается на вас с экрана. Потому что реальные события в этом моем творении самым что ни на есть причудливым образом переплетаются с воспоминаниями, фантазиями и сновидениями главного героя. При этом переход из одного в другой никак не выделяется на общем плане. И вот маленький толстый холерик, грозивший миру ботинком, как вы, возможно, помните, уже засыпает на премьере этого моего фильма, который по силе изображения внутреннего мира человека сравним, пожалуй, только с самыми грандиозными шедеврами, созданными руками человека. Итак, дорогие мои, вот он, я, признанный мэтр, которому уже ничего никому не надо доказывать. И тем не менее, я по-прежнему снимаю фильмы фактически об одном и том же. О безумном балагане, который некогда раз и навсегда опечатал мое еще детское воображение. И неважно, какую форму обретает это мое лицедейство, трагическую или комическую, ведь цирк у меня — это аллегория бесконечно бурлящего жизненного потока, который словно осколки разорвавшейся бомбы, как атомы бытийственного водоворота в самых разнообразных его формах и проявлениях уже кружатся в хороводе такого количества масок, что это и жизнью уже не назвать. И именно поэтому это и есть жизнь, трам-тарарам. И вот с экрана в зал уже сползает этот чудовищный оползень бесконечной массы лиц, среди которых все чаще и больше мелькает уже и не человеческие вовсе, а животные морды. Забавные люди-мартышки, люди-носороги, люди-акулы, попугаи и бегемоты. А вот и мои знаменитые 40-летние женщины с бездонно-тоскливыми коровьими глазами. А вот и мужчины с поросячьими, заплывшими ото сна и лени бусинами вместо глаз. И вы, конечно же, знаете таких. А вот и старики, и старухи с глазами обманутых собак. Хлипкие, интеллигентно-пугливые люди-синички и трясогузки. Безжалостные, потерявшие всякий стыд стервятники и разного рода и звания носороги в погонах и в фуражках. Люди-черви, всю свою жизнь копошащиеся в разного рода кучах. Люди-крысы, львы и бараны. Есть также люди-овощи, ну вы знаете. Люди-минералы. И мало ли чего только нет в этом потрясающем своей красотой и многообразием цирке жизни. Каких только клоунов и атлетов, жонглеров и фокусников, дрессировщиков и воздушных гимнастов. И в центре, конечно же, грандиозный Шпрехштальмейстер, магический распорядитель, бесконечно объявляющий один номер за другим. И я, как и 50 лет назад, сижу и смотрю, и не могу уйти, и не могу оторвать глаз. Завороженный этим чудным зрелищем, только смеяться с каждым номером хочется все меньше и меньше. И слезы, как вы видите, уже невольно текут по моим щекам. А Шпрехштальмейстер снова объявляет новый номер. Мадам, месье, ladies and gentlemen, apporte la belle mordeur, mordeur, apporte au centre mortale, apporte la merde, merde. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сложнейшего дома. Tunes to Kenny G. I composed a rugged, I would have written But you ain't got enough money in your budget to flip. I'm the prettiest, grimiest, slimiest nigga on earth. Style clear. No, this ain't nothing but soldiers up in here. Ride for the cause. Heavy metal shit, quick, grip, settle it. Bitch, die for the cause. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Фрэнки, привет. Да. Это Александр. Да, Саша. Я думаю, что ты сегодня в роли Федерико Феллини. Федерико Феллини. Спасибо, Саша. Дальше. Фрэнки, меня зовут Лена. Да, Лена. Сегодня ты в роли Федерико Феллини. Федерико Феллини. Дальше. Фрэнки, привет. Это Феллини. Феллини. Итак, дамы и господа, все мы живем только тогда, когда творим, верно? И при этом совершенно не важно, что получается в итоге, хотя на этот счет у всех у вас есть свои мнения, но жизнь, тем не менее, это так трудно опровергнуть, обретает свои подлинные смыслы и масштабы только в моменты, когда нам совершенно не важно, сколько нам заплатят за то, что мы делаем. Или я не прав? Маэстро, весь этот балаган на колесах, как я вижу, уже уезжает. Прекрасно. И вот он уже скрывается из виду. И как всегда, после шумного представления остается только пустота и какой-то мусор посреди площади. Итак, дорогие мои, как я уже говорил, всей своей сегодняшней жизнью до самых ее последних кончиков я старался транслировать, и таким, судя по всему, я и останусь в памяти всех, что человек — это многоплоскостное существо, невероятно объемное, фантастически богатое, и в нем есть все, и он может все. И что за портьерой его всегда ждет тот самый клоун с улыбкой шире плеч, ну вы понимаете, увидев которого, можно снова скатиться со стула от смеха и выйти за рамки навязанных ограничений и обнаружить этот фантастический цирк людей, которому нет и никогда не будет ни конца, ни края. И вот я уже невольно, как вы видите, иду за моим грандиозным балаганом туда, где карнавал длится все 7 дней в неделю и 365 дней в году, и, возможно, именно в этом месте кое-кто из суровых мужчин невольно смахнет скупую слезинку. Итак, дорогие мои, честно скажу, никогда еще в истории людей цирк не уезжал, оставляя после своего отъезда такое горькое похмелье. И вот за окном уже ноябрь 93-го, как вы видите, все движение в Риме остановлено, все радиостанции и телевизионные каналы прекратили, как это ни странно, свое вещание. Тысячи и тысячи людей стоят по пути следования траурного кортежа из вечного города в Риме, где находится фамильный склеп моей семьи. Моя жена, женщина-легенда, не скрывает слез, как вы видите, и принимает соболезнования с беззащитной, известной всему миру улыбкой и взглядом, о котором я когда-то сказал, что этот взгляд самой маленькой на свете собачки, которая, как известно, до старости щенок. Итак, дорогие мои, известно, что авторитет миров, какие мне удалось сотворить в этой своей роли, как среди людей моей страны, так и среди людей всего мира, обладает просто фантастической, непререкаемой силой. И его не смог поколебать даже выход в свет книги некой Розитты Стенбек, которая выпустила в свет автобиографическое эссе, в котором описала многочисленные оргии с моим участием, утверждая, что я был бисексуалом и садомазохистом, что она лично не раз предоставляла мне услуги хозяйки, и что она была моей любовницей, и что я сам не раз говорил ей, что люблю, любил и буду любить только ее, одну единственную, что по натуре я был крайне жестоким человеком, и что с гораздо большим состраданием относился к своим персонажам, чем живым людям, и что для меня этот мир был театром марионеток, и что я с крайним трудом отличал живых людей от кукол. Родина, возможно, вы знаете, восприняла это как национальное оскорбление, и об этой книжке мир, конечно же, скоро забыл. И разве может быть иначе? И разве на самом деле это так важно? Были ли все эти пресловутые оргии, или это всего лишь очередной миф, сочиненный самым большим обманщиком на свете? Или вы, как всегда, знаете обо мне чуть больше, чем я знаю о себе сам? Шоу тайм. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. ситуации. Try to find a place for me. Из сумасшедшего дома. Somewhere in your heart. I won't care where it might be. Is it so much to ask for such a tiny heart? Won't you find a place for me somewhere in your heart? Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист. С другой — великий циник и трагик, комик и шут. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто от работы всегда получал истинное наслаждение. Как говорится, делаете то, что любите, и вам ни одного дня не придется ходить на работу. И на этом довольно большом отрезке времени случилось много всего, как вы видели. И понятно, что выработать правильную технологию игры на арене жизни фактически невозможно. Точно так же, как невозможно научиться тому, как правильно любить. И любая застывшая технология создает эффект абсолютно противоположный желаемому. Ну, вы все это знаете. Маэстро, ваша палочка уже готова обрушить на нас очередной оползень звуков. Да-да, тот самый, когда земля уходит из-под ног и совершенно не за что схватиться. Будьте добры. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, как вы знаете, и это говорил еще великий Эйнштейн, законы природы становятся вполне понятными только тогда, когда они уже не верны. И в практическом контексте это основной закон творчества. И он означает только одно, что среди обстоятельств жизни всегда содержится нечто вроде бы совершенно случайное и совершенно противоположное тому, чего мы, как кажется, хотим. И за этой случайностью, и это доказано огромным количеством жизней, самым непостижимым образом проступает новая и совершенно иная реальность, в которой прежние закономерности уже не работают. Понимаете меня? И получается, что самым жестоким и вместе с тем самым основным условием жизненной трагедии, как собственно и творческой, является незнание, уязвимость, преклонение перед чудом жизни, перед состоянием того самого дурака, который не понимает. Хоть кол на голове тиши, почему нужно уйти из-за портьеры, которая сейчас распахнется, и раздадутся эти фантастические аплодисменты, и зал опять рухнет под стулья от смеха перед состоянием, которое делает нас немножко более открытыми, а следовательно и более уязвимыми. Ведь подлинно лидерский стержень проявляется в нас как раз тогда, когда мы снова и снова открываем себя некоему глубинному землетрясению, когда почва снова и снова уходит из-под ног. Я думаю, что каждый из вас помнит и знает и хранит в своей памяти эти грандиозные мгновения триумфа, которые нашли свое начало в самой, что ни на есть, обнаженной и тотально незащищенной позиции. В позиции того самого маленького боцмана, как раз за секунду до того, когда старые схемы, а вместе с ними и всевозможные страхи и бесчетные границы и ограничения вдруг перестали существовать, и в холодную воду вошел, всплыл, вкатился бесстрашный и ужасающий в своей мощи победитель и поплыл, как пароход, рассекая волны уверенными взмахами рук весел и гудя своими призывными гудками. Ведь все наши прошлые заслуги, как все мы знаем, абсолютная иллюзия. Самый коварный нож в спину. И ничто так не мешает движению вперед и не тянет ко дну, как многотонный груз прежних достижений. И каждый из нас на 100% точно, как говорится, на нюх, знает разницу между обольщением и любовью. В первом случае необходима техника, мастерство, ну вы понимаете. Во втором же они абсолютно бесполезны. Ранимость, отсутствие контроля, острые переживания, боль от разлуки, жажда встречи, безумие ревности, тяжесть, тревоги, волнение. Вы спрашиваете, как я это делаю? И потом взрыв первой близости, подобный рождению новой вселенной, обнажающей все смыслы до катарсической ясности. И все это естественные следствия любовного опьянения делом, которым ты действительно живешь. Как я это делаю? Или у вас? И дай бог, чтобы это всегда было так. Другие версии на этот счет. Пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание! Звонков было 97, и из них 59, как мне говорят, правильных, но был, естественно, и самый первый, и самый острословный. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Тамара. Федерико Феллини. Федерико Феллини, маэстро, аплодисменты! И второй звонок. Привет, это Маша. Женька, научи меня так же смеяться, как ты. Это просто чудесно. Как ты можешь подводить из твоего горла этот звук? Спасибо, Машенька. Итак, Федерико Феллини, дамы и господа, национальное достояние Италии. И кто посмеет сказать, что роль не удалась? Итак, дорогие Тамара и Машенька, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, серебряного дождя Great Skits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровская, Разумовская, аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Спешу также представить вам автора сегодняшнего сценария, мой грандиозный соавтор и стопроцентный лицедей. И вот ему слово, кстати. Это Федор. Цирк уехал, Фрэнки остался. Знаю твой сценарий. Чтобы ты его обработал, конечно. Знаешь, наверное, сегодняшний твой герой чем-то похож на тебя самого. Такой же хулиган, тотальный мистификатор, совершенно безумный. Спасибо тебе, Фрэнки, за все. Пойду писать другой сценарий. Спасибо. Привет. За качественную работу. Как всегда, жду новый грузовик с дровами, который мы с тобой с треском наколем. Я приглашаю также всех, у кого есть желание и время на такую форму развлечения, принять участие в сценарных разработках моих историй. Адрес, по которому можно присылать свои опыты, franki@silver.ru. Пишется так: franki@silver.ru. А теперь, дамы и господа, самый главный подарок для вас. Вот она, музыкальная подборка из моих фильмов. Музыка моего друга грандиозного Нино Рота, сквозь которую уже проступает, как вы видите, лукавая морда. Любуйтесь, дорогие мои, Федерико Феллини собственной персоной. И, как говорится, самые серьезные господа, на сцену! Шоу!